павышэння ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. А зараз экспертыза свабоды. Пад канец самых буйных у гісторыі беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў у Беларусь прыехаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Навошта праводзяцца гэтыя манеўры? Якое значэнне надаюць ім беларускія ўлады? Што хоча прадэманстраваць Расія? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Самыя буйныя ў гісторыі беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні адбываюцца ў самы няўдалы момант. Па-першае, цяжкі эканамічны крызіс, які моцна ударыў па абедзвюм краінам. Ён патрабуе зніжэння выдаткаў на розныя эканамічныя і сацыяльныя праграмы. І праблема пушкі ці масла з'яўляецца вельмі актуальнай. Па-другое, вучэнні праводзяцца ў перыяд, калі Беларусь імкнецца наладзіць добрыя дачыненні з еўразвязам. А паводле задумы вучэнняў яны мадэлююць ваенны канфлікт з НАТО краінамі Европы. Па-трэцяе, манеўры адбываюцца ў момант, калі ЗША адмовіліся ад ранейшых планаў будаўніцтва ў Еўропе элементаў супрацьракетнай абароны, што выклікала пратэсты з боку Расіі і Беларусі. І вось на такім тле адбываюцца гэтыя буйныя вучэнні, на завяршэнне якіх прыехалі прэзідэнты двух краін. Як вы патлумачыце гэты парадокс, спадар Алесін? Я прежде всего хочу сказать, для чего с точки зрения моей они нужны Беларуси. Еще в 1996 году Беларусь и Россия заключили несколько соглашений одним пакетом. И смысл этого пакета соглашений был в том, что Беларусь взамен на учет стратегических интересов России получит доступ на российский рынок и преференции различного рода, в том числе дешевое топливо. И с теми или иными, в общем-то, отступлениями такой порядок сохранялся и сохраняется длительное время. Единственное, что Путин поставил под вопрос цену, которую Россия готова за это платить, за то, чтобы Беларусь здесь ее соблюдала интересы. И Лукашенко со своей стороны эту цену набивает. Ему необходимо показать боеспособную армию. Ему необходимо показать то, что Беларусь является действительно передовым форпостом России. И с этой точки зрения, именно в момент, когда кризис, когда доступ к белорусским товарам на российский рынок закрыт, когда прошла молочная война, когда Россия протекционистские меры вводит и по другим товарам. Я думаю, что он хочет обменять военное некое могущество на доступ на российский рынок и на сохранение топливных преференций. Спадар Коктыш, а вы як лічыце ў такі неспрыяльны момант крызісу, паляпшэння дачынення ў Беларусі з еўразвязам адбываюцца такія самыя буйныя вайсковыя манеўры? Як вы гэта пракаментуеце? Чаму не ўдалы момант? Я з гэтым не згаджуся. Момант заўжды ўдалы. Якраз, калі мы паглядзім на вопыт Рузвельта, выцягвання злучаных штатаў з вялікай дэпрэсіі, то якраз такія затратныя рэчы і з'яўляліся тым лакаматывам, які ў рэшце рэшт выцягвала эканоміку. Казаць, што ваеннае развіццё не можа быць лакаматывам далейшага эканамічнага развіцця, не можа быць выхадам з крызы, гэта было б спрэчна, звычайна, на гісторыі чалавецтва. Менавіта яно і з'яўлялася. А па-другое, гэта відавочна, что это демонстрация переговороздольности с Россией. Бо после кроку в бок Заходу, Беларусь довольно зараз будет робить крок в бок России. Учения были давно запланованы, так что как раз это довольно удалый способ продемонстрировать, что ты те иные домовленности Беларусь мае намер выполнивать и так и иначе будет выполнивать. Так что это как раз довольно мощный демонстрационный потенциал после того, как демонстрировалось отдали Беларусі ад Расіі. Ось абодва мае суразмоўцы выказалі думку, што гэтыя манеўры для беларускага боку цалкам лагічныя. Але вось цяпер Менск імкнецца сябраваць з еўрапейскімі краінамі, недаўна ездзіў у Літву. А з іншага боку, апошнім часам абастраліся дачыненні Беларусі з Расіяй якраз па ваенна-палітычным пытанням. Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ, не ўзяла на сябе старшынства ў АДКБ. І вось на гэтым фоне такія буйныя вучэнні. Як гэта суадносіцца адно з другім? Спадар Алесін. Я думаю, что здесь большого противоречия нет. Здесь мы видим подтверждение того тезиса, что для Лукашенко военная политика – это продолжение его экономической политики. Ведь вспомним, что в ответ на молочную проблему последовал этот резкий выпад Лукашенко, и, очевидно, все-таки он ждет, что Россия пойдет на попятную для того, чтобы быть уверенным в нем как в военном союзнике. И так как торг, очевидно, продолжается и в лучшем случае завершится сегодня, мы увидим результаты этой его политики. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Все-таки большие стратегические учения сильно влияют на обеспечение безопасности России, и Лукашенко не хочет в военном эстеблишменте российском терять свой авторитет, выглядит предателем, как его недоброжелатели в СМИ российских пытают представить. Поэтому, я думаю, есть некий предел афронта, конфронтации, дальше которого он не пойдет. И в конце концов он примет и председательство, и подпишет соглашение, тем более, что оно действительно рамочное и автоматически не означает участие белорусских военных в военных конфликтах в Центральной Азии. Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Войсковые и политические маневры». Господар Коктыш, а вы як лічыце вось на тле недаўніх супярэчнасцей паміж Беларусію і Расіяй па ваенна-палітычным менавіта пытанням у рамках АДКБ? Зараз Лукашэнка згадзіўся на правядзенне гэтых самых буйных у гісторыі вайсковых вучэнняў. Ці не бачыце вы тут супярэчнасці адно з другім? Якраз я тут бачу логіку гандлю. Гэта якраз цалкам лагічна. Не саступаючы ў адным, трэба саступіць у другім, каб гандаль у рэшце-рэшт адбыўся. Не трэба забываць, што беларуская палітыка ўсе апошнія годы гэта эканамічна матываваная палітыка. А эканамічная матывацыя гэта якраз суадносіны прадаўца і пакупніка. Калі адзін жадае купіць танней, а другі прадаць даражэй. То есть пакуль адложаны гандаль па ДКБ, магчыма зарабіць дэманстрацыйны крок у выглядзе найбольш буйных вучэнняў, каб прадэманстраваць, што ўвогуле рамка гэтага гандлю застаецца на месцы і нічога з ёй не здарылася. Так што якраз тут все вельмі і вельмі лагічна, і все якраз укладваецца ў гэту даволі традыцыйную парадыгму беларускай палітыкі. А навошта ўсё гэта Расіі? І раней на вучэннях у Беларусі прысутнічалі расійскія войскі. Але ніколі ў звязку з гэтым у Беларусь не прыязджаў прэзідэнт Расіі, а цяпер прыехаў. Чаму? Што хоча прадэманстраваць Расія? Спадар Алесін. Прежде всего, учение носит статус оперативно-стратегического, а президент Медведев по конституции верховный главнокомандующий. Таким образом, он вправе присутствовать на таком учении и командовать, потому что он верховный главнокомандующий. Во-вторых, я думаю, что, конечно, здесь политическое значение этого учения гораздо важнее, чем чисто военное. Думаю, что это своего рода месседж тем молодым членам НАТО, странам Балтии, Польши и желающим вступить в НАТО Украине. Это своего рода показ того, что Россия обладает солидными позициями в этом регионе и, в принципе, в случае необходимости может перейти на язык силы. Ну и это еще и желание, по-моему, подвязать в свою колесницу Беларусь для того, чтобы ее дрейф в сторону Запада несколько замедлить. Ведь зависимость экономическая настолько велика, особенно в связи с кризисом и с необходимостью в российском кредите и скидкам на газ. Я думаю, что здесь Лукашенко скорее лицо ведомое, он не вполне самостоятелен, но он пользуется этой вот ситуацией. А Медведев еще по такой причине, я думаю, реально здесь, чтобы окончательно договориться по вопросам, которые остаются спорными. Россия хочет в этом субрегионе играть одну из первых скрипок, и для этого ей необходимы реальные инструменты, в том числе и военные. Спадар Коктыш, а вы як лічыце, что хоча прадэманстраваць Россия гэтымі вучэннямі и кому? Некие другие домовленности помеж России и Беларуси повинны узникнуть и повинны быть объявлены. И по раз несколько дзён, мне сдается, мы про это можем почуть. Але не будем забываться, что Беларуси шмат чего потребно от России. Это и пытание сбыту белорусской промысловой продукции, а большая промысловой продукции в Беларуси экспортуется менавіта в Россию. Это и некие политичные пытания, то есть пытание вокруг АДКБ, пытание признания Паўдзённай Осетии и Абхазии. Так что мне сдается, что белорусский бок заявил об готовности зарабить некие кроки. Бо инакш, калі б гэты прорыв не чакался, то визит першей особы, конечно же, не отдался. Апошнім часам шмат казалі пра тое, што дамінантай вонкавай палітыкі Расіі з'яўляецца эканоміка і асабліва энергетычны фактар. Але вось мінулым годам адбылася Каўказская вайна, і вось вялізныя, самыя буйныя, зноў жа паўтараю, гісторыі беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні. Ці азначае гэта, што Расія робіць некія пэўныя акцэнты, некія змены ў сваёй вонкавай палітыцы, вось гэтыя вучэнні? Ці яны сведчаць пра гэта? Спадар Алесін. Я не вижу здесь противоречия, потому что, если говорить о Кавказской войне, там недалеко должны пролегать важные магистрали в обход России газовой, и я думаю, застолбить свое влияние в том регионе очень важно. Ну а Беларусь важнейшая транзитная территория для России. Это не только нефть и газопроводы, это еще и железнодорожные магистрали, и автомобильные, и воздушные коридоры. И кроме того, это еще кратчайший сухопутный путь в случае необходимости на Калининград. Поэтому я думаю, наоборот, Россия как бы столбит свое влияние в важных для нее транзитных регионах, подкрепляя военной силой свои претензии на доминирование на этих территориях. Спадар Коктыш, а вы не бачите тут пэўнай тэндэнцыі? Год назад Каўказская вайна, цяпер самыя буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні. Кавказская война – это была вымушенность. Коли мы будем звертать увагу на доклад Еврокомиссии, то она усклала вину за початок Кавказской войны на Грузию. Таким чином Россия только реагировала. И реагировала только тем способом, який был адекватен в этой ситуации. Что тычется в учениях, как некий парадигм измены политики, может быть, потому что та сусветная экономика, как мы ее ведали, трощить по швах. Коли мы звернем в увагу на той же американский опыт, то программа «Звездных войн» президента Рейгана как раз и имела в первую чергу не военный, а экономичный сенс. И разлив был на то, что развивающие высокие технологии военные сдолят подштурхнуть остаток экономики и сгенерируют те новые технологии, которые будут прорывом. Тому мне кажется, что тут есть певная простора, экономичные приоритеты политики, бо экономики как высший приоритет лежит опошние десятых годов в основе российской политики и в основе белорусской политики. Прогучала передача «Экспертиза свободы» Свободи на тему «Вайсковые ці політичные маневры». У передачі удельничали журналіст газети «Беларусы і ринок» Александр Алесін з Менску і доцент Московского державного института международных дочинений Кирил Коктыш з Москвы. Вел передачу Валер Карбалей.